Глава 11. Толик как-то сказал одну интересную фразу, что жизнь очень похожа на ЭВМ-игру. Единственный нюанс — в жизни, в отличие от игры, у тебя постоянно меняется жанр. С типичной студенческой повседневности на романтическую комедию, которая внезапно превращается в тотальный экшен с кучей батальных сцен. И златан подери! Так оно и было. Всю свою сознательную жизнь, начиная со знакомства с Шанго, меня учили убивать. Хотя до попадания в покои императрицы Лайла Бэ я был искренне уверен, что никогда не свяжусь с военным ремеслом. Однако все изменилось. Я быстро перекроил себя, и не сказать, чтобы мне это не нравилось. В Старой Империи меня обучали штурмовать крепости, использовать всевозможные геологические особенности местности, угонять вражеский транспорт и расправляться с противником любыми доступными методами. А в Бастионе меня приучили к невероятному самоконтролю, возможности превращать в оружие любую бытовую мелочь, типа куска арматуры, и, конечно же, выпутываться из ситуации, когда врагов много, а ты такой красивый у мамы один. Также в Бастионе преподавали технику эффективных пыток, всевозможные угрозы противника и прочие методы, как грамотно завести друзей. Если сложить все приобретенные знания и навыки, то получится идеальная боевая машина, которая способна воевать практически при любых условиях, теша свою темную сторону. И, кстати, о ней. Нет никаких сомнений в том, что темная сторона — это не какая-то иная сущность и даже не психологическое отклонение. Это вполне реальная часть моего подсознания. Мрачная, безумная и искренне желающая крови, она научилась испытывать от этого странное и весьма извращенное удовлетворение, от которого даже мне, старому оперативнику, иногда становилось жутко. Однако я солгу, если скажу, что в подобные моменты мне было неудобно работать с темной стороной. Никаких эмоций, лишних чувств и сожалений. Только достижение цели. Только холодное и расчетливое уничтожение противника. Если подумать, то одни плюсы. Многие на моем месте сейчас начали задумываться, а не жалко ли мне убивать своих бывших коллег? Хороший вопрос, но для меня он являлся скорее риторическим. За последние 500 лет я настолько зачерствел в коллективе убийц, что даже не испытывал чувства вины от задуманного. А предательство стерло последнюю привязанность к Бастиону. Я искренне верил, что мы братство, которое защищает порядок в мультивселенной, а на деле мы оказались простыми болванчиками в руках власть имущих. Без имени, без прошлого, без эмоций и чувств. Простой инструмент, который очень легко заменить, если ты выйдешь из строя. Поэтому я просто разорву всех присутствующих на этой базе без малейшего зазрения совести. «Узнаю старину Конса», — довольно проурчала темная сторона. Да, для нее такие моменты были только всласть. О чем задумался? Мои мысли прервала Настя, настороженно разглядывая мое лицо. «О предстоящем преступлении против Сената», — честно признался я. «Знаешь, я видела подобный взгляд однажды». Шанго аж передернула. И это было очень плохое существо. «А я, по-твоему, хорошее?» Меня несколько удивила фраза Насти. «Самое лучшее», — улыбнулась Шанго и взяла меня за руку, отчего на сердце вновь стало тепло и уютно. «Кстати, Сиг навел меня на очень интересную мысль». «Какую же?» Настя вопросительно посмотрела на меня. «Хочу сделать тебе предложение». Шанго весело рассмеялась и махнула рукой. «Конца, ты такой шутник!» «В смысле?» Ее реакция меня немного напрягла. «Ну какое предложение сейчас? Долгоруков же умрет от ярости, а потом восстанет из мертвых и оторвет тебе бейцал из такой беспредел». Настя постучала по моему шлему. «Прояви терпение. Мне безумно приятно, что ты уже готов к подобному шагу, но надо все сделать по уму». «Так можно же тихонечко, никому ничего не говоря». «Не к этому я шла. Ты мое счастье, Кхал, и я хочу, чтобы все узнали, как сильно мы друг друга любим. Конечно, это будет выглядеть как показушничество, но зато...» Настя перешла на шепот, от которого по моей спине забегали мурашки. «Все узнают, что ты принадлежишь мне. Только мне!» В динамике шлема послышался кашель Сига. «Ребята, вы в курсе, что тут общая связь?» «Пардоньте, моя невеста немного не сдержана», — усмехнулся я. «Немного», — хохотнул Сиг. «В любом случае, мы уже подлетаем. Хотел обратить на это внимание». Наемник поднял жалюзи и открыл фонарь. «Вот она. Вся такая же величественная и в то же время ненавистная мною. Летающая база Бастиона. В сравнении с этой громадиной даже столб осени выглядел мамалюткой. Это не корабль, скорее, целый летающий мегаполис. Внешне здоровенная махина больше напоминала вытянутый утюг, украшенный в стиле средневекового Тирианского замка. Куча огоньков светились подобно факелам на крепостных башнях. Всюду красовались статуи в виде золотых орлов, так называемые аквиллы. О, как же Сенат любит безвкусную помпезность! Однако размеры корабля впечатляли. «Обожаю космический гигантизм. Тут уж ничего не поделать». «Сейчас мы в мертвой зоне», — пояснил Сиг. «Замедлюсь, чтобы пройти через защитное поле, но на подлете нас могут спалить радары малых колебаний. Слышал, что летающие базы снабжают дальнобойными призмоганами. Нашу ласточку могут поджарить, так что шлем лучше лишний раз не снимать». «Не вопрос», — ответил я. «Главное, будь осторожен на подлете к утилизационному люку. В нас на дикой скорости может влететь заминированный куб из спрессованного мусорного пепла. Рванет так, что ни от ласточки, ни от нас ничего не останется». «Принял». Ласточка плавно облетела огромный корабль Бастиона, а затем замерла возле узкого утилизационного люка. «Что дальше?» — поинтересовался Сиг. «Ждем. Система сбрасывает кубы раз в 75 минут», — ответил я. «Погоди, ты про это не говорил», — возмутился наемник. «Неужели придумываешь план на ходу?» «А как иначе? Ты давай не отвлекайся. Как только появится газовый след, у нас будет 45 секунд, чтобы залететь внутрь». «После куба?» «Естественно». «Ладно». Сиг вздохнул, но штурвал не отпустил. «Ждем». «Волнуешься?» — тихонько спросила Шанго. «Нисколько», — уверенно ответил я. «С чего бы мне волноваться? Твои бывшие коллеги как-никак». «Фу, только думал об этом 5 минут назад. Бывшие коллеги, которые взорвали меня. Бывшие коллеги, которые плевать хотели на меня и мою жизнь. Бывшие коллеги, которые хотели убить пушистого хвоста, мою единственную родственную душу в Бастионе. Бывшие коллеги, которые хотели убить моего брата. Мне продолжать?» «Не стоит», — усмехнулась Шанго. «Просто ты отдал им 500 лет, вот и стало интересно, не дрогнет ли твоя рука». «Не дрогнет. Уж поверь мне на слово, слишком много поставлено на кон». «А как же твой личный кодекс чести про солдат?» «Во-первых, это не люди, а во-вторых, они прекрасно знали, на что шли», — пожав плечами, ответил я. «Но они явно не думали, что к ним на огонек заглянет разъяренный Кхал Консо», — улыбнулась Шанго. «Не мои проблемы. Они пришли в мой дом, и по первому закону джунглей я должен свой дом отстоять. Глаз за глаз, как говорится, а вообще Бастион сильно меня разочаровал. Раньше я думал, что мы воины света, которые контролируют порядок в мультивселенной и защищают простых людей. Священное братство, на плечах которых огромный груз и невероятная ответственность. Но нет. Все это разбилось, как фарфоровая тарелка. Стиратели — простые болванчики, воюющие не за свои идеалы, а за то, что им попросту навязали. О каких высших ценностях может идти речь, если они готовы вот так запросто убить ребенка? О какой свободе воли можно говорить, если никто из них не понимает даже, в чем суть проблемы? Пока представители Сената сидят в теплых кабинетах, стиратели убивают людей. Невероятные толпы людей. Почему? Потому что есть некая программа, которая якобы все знает. Алгоритмы нейросети, созданные высшим разумом. Идеальным высшим разумом. Нет, у меня были сомнения, что я ошибаюсь. Что слишком много надумываю на ребят, но сегодня... Бастион показал свою истинную личность. «Кхал, а что если они правы?» — осторожно спросила Настя. «Что если наша работа реально опасна для Терры?» «О, знал, что ты спросишь», — самодовольно улыбнулся я. «Да, я тоже старался защитить Толика и искренне верил, что Искра в итоге приведет сюда Бастион, но сегодня я впервые задумался. А почему так произошло? Искру создал не Толик, а Павел. Прилетели за ним сюда?» «Нет, не прилетели». «Прилетели они за Искрой?» «Нет, не прилетели, хотя времени до ее нахождения было выше крыши». «Но ее же никто не активировал. Может, дело в этом?» «Хорошо, допустим. Искра содержит запретные знания, которые действительно могут навредить Земле и нарушить канон. Убей они Толика сегодня, ничего бы для канона не поменялось. Мы бы продолжили работать над космическим кораблем». «А если дело не в космических кораблях, а в дальнейших открытиях Толика? Об этом ты не думал?» — уточнила Шанго. «Естественно!» — кивнул я. «Но повторюсь, проблема в том, что Искра — это готовый сборник с технологиями. Толик ничего не изобретает, а адаптирует уже имеющиеся прототипы. А в кодексе Бастиона четко прописано: изобретения, которые были принесены из своего предыдущего, более развитого мира. Смекаешь? Плюс нам было строго-настрого запрещено убивать людей. Оглушить — да. На время вывести из строя — вообще без проблем. Но не убивать. ППА не равно обычный человек, и вся суть стирателей сегодня просто рассыпалась у меня на глазах. О какой дисциплине может идти речь, когда они могут просто взорвать своего лучшего сотрудника в самом безопасном месте на базе? О какой чести и стремлении работать во имя высшего блага может идти речь, когда они нарушили собственные законы? Исключения? У высших разумов нет никаких исключений, есть только закон и порядок. В этом была суть Бастиона. Защита людей. Почему? Потому что люди заряжают ядро. Благополучие людей равно благополучие миротворцев. Это вполне понятная и логичная схема. Но все это меркнет в сравнении с тем, что Толик — мой брат. Уже не важно, кто прав, а кто нет. Они посмели угрожать моим близким, а значит, должны с достоинством встретить последствия. Посмели поднять руку? Хорошо. Я им ее отгрызу. Все просто. Так бы сразу и сказал. С облегчением выдохнула Шанго. К черту все эти законы и демагогии и об абсолютном порядке. Главное — спасти тех, кто дорог. Идти на все, чтобы их защищать. Наверное, за это я тебя и полюбила. Все верно, согласился я. Но мне показалось, что тут нужно комплексное объяснение. Не могу же я сказать, что пойду раздирать целую базу просто потому, что они угрожают моим близким. Скорее всего, это было бы неправильно с точки зрения человечности. Хотя пора признать, что я конченый эгоист и лицемер. «А еще безумец», — усмехнулся Сиг. «Ну, я даже завидую твоему упорству, Кхал. Так рьяно защищать то, что тебе дорого. Я за старую империю тоже готов был порвать всех, да только вернулся слишком поздно. Не хватило у меня смелости в одиночку напасть на целую планету вооруженных трейсеров». «Справедливости ради, у нас тут всего лишь летающая база, так что ничего критического». Я похлопал наемника по плечу. «Возьму два макнокера, доберусь до трибуна, отправлю сигнал об удачном завершении миссии, отключу все системы, а затем нападу из самого неожиданного места». «Это из какого?» — заинтригованно поинтересовался Сиг. «Увидишь», — таинственно улыбнувшись, ответил я. Тем временем из люка начал сочиться едва заметный светлый газ. Время пришло. «Безумие», — выдохнул Центурион Латпромул, разглядывая анкеты с данными трех совсем зеленых оперативников Бастиона, которых трибун Малик отправил на это очень подозрительное задание. С самого начала Лат чувствовал, что что-то тут не так. Сигма никогда не ошибается, но идеальных систем не бывает, верно? Всегда нужно допускать возможность ошибки. Однако трибун Малик уверил, что нейросети Сигмы уже давно оптимизированы, поэтому никаких проблем быть не должно. На выполнение простого задания у стандартной группы стирателей из трех оперативников уходило в среднем около 4 часов. Но этих балбесов не было уже 5. Да, скорее всего, Лат накручивал себя. Все же стоит напомнить, что он совсем недавно сменил биокорп, и тревожность с легкими паническими атаками вполне нормальная для данного периода явление. Но внутреннее предчувствие, которое на местном жаргоне называли чуйкой, никто не отменял. Лат выработал ее за долгие годы службы. Только вот не совсем понятно, что же именно так волновало Центуриона. Убийство ребенка? Да, серьезное преступление, которое идет вразрез с интересами Бастиона и Сената. Но тут явно было что-то еще. Нечто в сотни тысяч раз глобальнее. Как будто Лат испытывал от этой планеты угрозу. Его чуйка кричала: «Убегай! Убегай, пока можешь! Не теряй время! Садись в спасательную капсулу и лети на ближайший маяк!» Но почему? Что такого могло поджидать огромную базу, доверху набитую убийцами, на этой маленькой экзопланете? «Опцион третьего порядка Думидрого желает аудиенции», прохладным голосом сообщил Хэл, выбив Центуриона из потока мыслей. «Пускай зайдет», — строго ответил Лат и откинулся на спинку кресла. «Выполняю». Двери распахнулись, и в кабинет быстрым шагом зашел Думидрого, топовый стиратель, который не так давно перевелся с базы Ашшур. «Центурион!» Думи вытянулся по струнке. «Разрешите обратиться?» «Разрешаю, вольно», — едва скрыв удивление, ответил Лат. Дело в том, что Друго был крайне замкнутой личностью и старался не общаться с местными. А еще он очень неохотно шел на контакт с руководством. Все это терпели исключительно из-за того, что Думи — редкий профессионал, за плечами которого не одна тысяча успешных миссий. Такие, как Думи Друга, Пал Селинг, Кхалконсо и другие легенды Бастиона на дороге не валяются. Тут уж можно и немного потерпеть ради общего блага. «Спасибо». Друга тут же с мощным скрипом придвинул массивное кресло. «Зачем? Ведь есть же специальный гостевой табурет. Впрочем, какая разница?» «С чем пришел?» — строго спросил Лад. 15 минут назад я связался с бывшим напарником Сашура, и у меня скверные новости». «Неужели?» Слова Думи заставили Центуриона нахмуриться. Выходит, чуйка не подвела. «Не так давно из-за ошибки на базе Ашур произошел взрыв, при котором был отправлен в неконтролируемый прыжок один важный оперативник». «Златан Всемогущий, кто это был?» «Кхалконса. И теперь он сидит на этой планете. Также мне доложили, что у него есть подмога. Якобы к опциону сбежала его напарница, Мирдзоло. Почему их не забрали?» «А вот это как раз причина, по которой я прибыл к вам», — сухо ответил Думи. «Во-первых, Конса Золы жаждет мести. Если он доберется до базы, будет мясорубка». «Не страшно, на Терре еще нет космических кораблей». Лад скрестил пальцы. «И во-вторых, на этой планете сидит Шантир». Перед глазами Центуриона тут же пронеслись старые воспоминания с жутким ярко-фиолетовым взглядом и кучей растерзанных трупов, а сердце сжалось от ужаса. «Ашур знали об этом и не сказали?» Лад размахнулся и ударил кулаком по столу. «Что за безумие? Почему ты пришел ко мне, а не к трибунам? Нужно отменять операцию и сваливать отсюда, пока нас не расщепили на атомы!» «Успокойтесь, Центурион», — надменно заявил Хэл, выставив из потолка свой ярко-красный глаз. «У вас учащенное сердцебиение. Рекомендую 2-недельный курс приема мальдония». «Я тебе сейчас этот мальдоний в задницу запихну, кочерга бесполезная!» — рявкнул Лат и вновь обратился к Думе. «Ты так и не ответил. Почему ты не пошел к трибунам? У меня же нет столько власти, чтобы отозвать миссию». «У трибунов сейчас большое совещание по поводу сбоящих маяков Бастиона. Меня просто не пропустили в зал архиариев». «Мратство! Если Шантир узнает, что мы здесь, то нам всем конец!» Центурион резко вскочил с кресла. «Вам необходимо пропить курс мельдония для укрепли...» Договорить Хэл не успел, поскольку Лат вырвал щупальца из кина и отбросил в сторону. «Златан, тебя дери, Думи! Бежим скорее!» Только Центурион устремился к выходу, как свет начал подозрительно моргать. «Что за...» Стиратель злобно оглянулся по сторонам. «Кажется, началось...» С ужасом выдохнул Лат. Наблюдая за проплывающими мимо грязными стенами утилизационных тоннелей, я ненароком задумался. А проворачивал ли кто-нибудь нападение на летающую базу? Сенат очень не любит говорить о своих промахах, поэтому если бы нечто подобное и имело место быть, то информация об этом лежала бы глубоко в архивах. Как небольшая памятка, что экипажу базы необходимо всегда быть начеку. Особенно если речь идет про очень злого бывшего оперативника. Если подумать, то для неподготовленного существа пробраться на базу Бастиона незамеченным нереально. Это ж практически идеальная летающая крепость, доверху напичканная различными датчиками и сигнализациями. Однако работа на внешке позволила мне внимательно изучить все защитные системы корабля. Во-первых, я прекрасно знал, что любой большой коллектив оставляет после себя горы мусора. Поэтому утилизационная система постоянно перерабатывает тонны отходов, а затем стреляет кубами из спрессованного пепла в космос. Засорение открытого космического пространства? Нет. Кубы уничтожаются от маленькой протонной гранаты. Небольшая вспышка, и вот потенциально опасный объект превращается в безобидное облачко. Так вот, из-за частых выстрелов пепельными кубами днище корабля защитили крайне нестабильным энергетическим полем. Соответственно, замедление до определенной скорости помогло нам спокойно подобраться к цели. Корпус корабля выполнен из особого тугоплавкого и очень крепкого сплава, вольгания и аметита, который нереально пробить из плазменного или же импульсного оружия на фотонной основе. А тяжелые боеголовки или мощные энергетические лучи, как правило, приближаются на диких скоростях. Поэтому защитное поле без проблем сможет их отразить. Луч смерти Шанго не в счет. Во-вторых, я знал, что утилизационные тоннели и клапан выведут нас к отсеку с отходами, откуда мы сможем проникнуть в сортировочный сектор, а там полный карт-бланш. Куда захочешь, туда и пойдешь. Поэтому из сортировочного сектора мы залезем в вентиляционную систему, а оттуда без особых проблем попадем прямо в кабинет к одному из трибунов. Сделав грязные делишки, наш отряд должен будет спуститься все по той же вентиляционной системе на средний ярус, где располагалась самая уязвимая точка корабля. Она же... «Гальюн!» — гордо заявил я. «Напасть на оперативников из толчка!» — Сик скривил физиономию. «Как омерзительно и подло!» «В задницу омерзение и подлость!» Я проверил заряд в макнокерах. «Какая разница, откуда я начну свой кровавый пир? Все равно никто из местных не уйдет отсюда живым!» «Как знаешь!» Наемник лишь пожал плечами. «Я в любом случае пойду с тобой до конца». «Рад слышать». «Ласточку» припарковали прямо на стену тоннеля, рядом с клапаном. Хвала электромагнитным насадкам на шасси! Откупорив люк, мы плавно вылетели из перехватчика. Выкрутив фиксатор, я потянул крышку клапана на себя и открыл нам путь. «Делов-то?» «Красавчик!» — похвалил меня Сик. «Уверен, что не хочешь остаться?» — поинтересовался я. «Чтоб вы постоянно дергались, не угоню ли я корабль, а потом и вовсе меня прикончили из-за недопонимания. Нет уж, что-то не хочется», — честно признался наемник. «Что ж, тогда, как говорит мой водитель, вперед и с песней». Я оттолкнулся и пролетел в узкий тоннель. «Настена?» «Иду, иду». Ухватив меня за руку, Шангу подтянулась и, облетев мою тушку, прижалась к металлической стенке, а Сик тем временем закрыл люк ласточки и переместился к нам. «Отпускаю», — предупредил я. Клапан благополучно закупорился, и мы начали путешествие к сортировочному сектору. Старались не разговаривать, чтобы экономить воздух. Все же надо понимать, что нам еще возвращаться назад. Пройдя через второй клапан, мы наконец-то почувствовали влияние местного модуля гравитации и вдобавок оказались в кромешной тьме.““ выдохнул Сиг и по ушам ударил противный треск. Ноги как будто начали во что-то проваливаться. Мрадство! Я включил налобный фонарик и обнаружил, что мы стоим внутри огромного цилиндра, прямо на мусорном пепле. Без паники, ищем люк и продвигаемся дальше. Легко сказать. Настя утонула почти по колено, отчего мне пришлось вытягивать ее. «Нашел!» — обрадовался Сиг и дернул рычаг люка на себя. Оттуда вырвалась струя серого пепла и буквально сбила наемника с ног. «Вот дерьмо! Да что за хрень тут происходит?» «Бестолач!» — обреченно вздохнул я, вытаскивая бедолагу из-под завала. «И не дерьмо это, а остатки мусора!» «Без разницы!» Вытряхивая отовсюду пепел, недовольно проворчал Сиг. «Ты не говорил, что тут будет такое?» «Я много чего не говорил, потому что работал на внешке почти 3,5 века назад. Устройство помню, но есть нюансы». «Уверен, что мы вообще прорвемся к сортировочному сектору», — уточнил наемник. «Более чем». Я начал внимательно разглядывать стенки цилиндра, пока не заметил две ручки, уходящие под пепел. «Вот она, копаем». Мы принялись дружно откапывать люк для персонала. Когда цилиндр... вернее, утилизационная цистерна пустеет, ее обрабатывают специальным антикоррозийным раствором. Мол, мусорный пепел негативно влияет на металл. Откопав люк, мы с Сигом потянули рукояти на себя. Крышка со скрежетом поддалась, но пол под нами начал утекать. Естественно, мы ж стояли на пепле. В итоге мы просто рухнули в кучу несожженного мусора, а Сига еще и вновь посыпала ненавистным серым песочком. «Иу!» — недовольно фыркнула Шанго. «Это когда-нибудь закончится?» «Тихо». Я прислушался. Мне показалось, будто кучи мусора как-то странно завибрировали. Не может же огромный космический корабль попасть в турбулентность посреди Солнечной системы. «Что-то не так?» Сиг кое-как выбрался на поверхность и принялся отряхиваться от пепла. «Или мы должны были рухнуть прямо в огромную мусорную яму?» «Тише, говорю же!» Я начал прислушиваться. Ощущение, будто под нами проползло нечто очень массивное. «Вот же мрадство, и как я мог забыть!» Подняв Настю на руки, я пинком отбросил Сига, а затем и сам прыгнул в сторону. Место нашей посадки как будто вскипело. Пластиковые упаковки, кусочки фольги и черные пакеты от быстрых завтраков начали подлетать на пару метров в высоту, и спустя мгновение к нам вылез огромный червь. В его жуткой пасти активно работали пилы, а из ноздрей то и дело валил черный дым. «Твою мать, что это?» — ужаснулась Шанго. «Господин Утиль!» — ответил я, и, положив Настю на плечо, побежал в сторону вентиляционной решетки. «Сик, не отставай! Ему плевать, что перерабатывать! Это машина!» Златан Всемогущий!» Наемник подскочил и побежал за мной. А господин Утиль тем временем, словно акула из фильма «Челюсти», погрузив в мусор свою огромную пасть, начал нас преследовать. Нехорошо. У него же нет разума как такового. Почему он вдруг решил гнаться за нами? Вынеся решетку кулаком, я забросил в вентиляцию Шанго, а затем помог залезть Сигу. Теперь осталось не попасться самому. Увы, защита Хихаль внеземной атмосферы на меня не действовала, а господин Утиль продолжал упорно продвигаться в нашу сторону. Едва я успел залезть в шахту, как огромный монструозный червь врезался в стену. Зубы пилы неприятно клацнули о металлическое покрытие ямы, и перерабатывающий робот, наконец, отступил. «Весело», — усмехнулась Шанго. «А еще подобные сюрпризы будут?» «Мрать, надеюсь, что нет», — ответил я. «Сейчас ползем к вентилятору, а от него налево. Там будет лабиринт, который выведет нас к трибунам». «Надеюсь, хотя бы тут нет гигантских червей», — тихо прошептал Сиг. «Не ной. Я тебе предлагал остаться в ласточке. Сам же не согласился», — буркнул я. «Предчувствие у меня дурное. Не знаю, почему», — сухо ответил наемник. «Да и некрасиво будет одного тебя в драке оставлять. Понимаю, что дело твое, однако второй ствол тут явно не помешает». «Второй ствол», — усмехнулся я и пополз в сторону вентилятора. Так получилось, что как раз рядом с блоками управления было небольшое инженерное отверстие. Осторожно выглянув, я увидел, как гигантский червь заползает на огромную платформу, затем разворачивается задом и пристыковывается к цистерне. Поднатужившись, господин Утиль, выдыхая черный дым из карбоновых ноздрей, начал ссыпать пепел. «Ну вот», — хмыкнул Сиг. «А говорил, что не дерьмо». «Зато будет, что внукам рассказать», — хохотнул я, и мы поползли дальше. «Внукам, ага. Кстати, а откуда ты знаешь, куда идти?» «Строение у всех летающих баз плюс-минус одинаковое, так что если подняться на 7-й ярус, а оттуда выйти на развилку с индивидуальными воздуховодами, можно без проблем добраться до кабинетов трибунов», — пояснил я. «Включайте фонарики и без лишних слов за мной». Ползли довольно долго. Тяжелее всего дался подъем. Приходилось очень часто ползти в распор, благо что примерно через 1,5 часа мы нашли лифтовую шахту и уже на лифте поднялись до площадки с индивидуальными воздуховодами. «Неужели?» — с облегчением выдохнула Шанго. «Я уж думала, что это никогда не закончится». «Фух, проползли, всего ничего», — отмахнулся я. «Итак, к кому пойдем?» «Давайте...» — Настя немного подумала. «Третий слева». «Третий слева? Хорошо». Проползя еще 30 метров, мы оказались возле мощного воздушного фильтра, который выходил прямиком в кабинет одного из трибунов. «Это точно проверенная информация?» — строго спросил мужской голос. «Так точно», — ответил второй мужской голос. «Лад, учти, если твой приятель солгал...» «Зачем ему врать о таком?» «А мне откуда знать? В любом случае, это дело пахнет отвратительно. Ты хоть понимаешь, что мы своими руками убили его... родственника, да? Не знаю, трибун. Мне кажется, что ему неведомо чувство привязанности. Все, не хочу гадать. Иди в общий зал, а я пока придумаю, что нам делать дальше. Вас понял». Дождавшись, когда дверь захлопнется, я выбил фильтр и спрыгнул на пол. «Златан Всемогущий, это еще что такое?» — воскликнул пухляш в темно-синем мундире и тут же потянулся к аварийной кнопке. Но снаряд из Макнокера оказался быстрее. Трибун сделал кувырок в воздухе, а затем шлепнулся на пол. «Не так быстро, офицер!» И я подошел к постановающему телу и присел на одно колено. «Клянусь, много времени я у вас не отниму!» «Смею предположить, ты и есть, Кхалкунца!» — выдохнул трибун, придерживаясь за сломанную руку. «В таком случае у меня плохие новости. Стоит мне только щелкнуть пальцами, как Хэл оповестит всех на этом корабле, что у нас лазутчик». «Кабинеты трибунов не оснащены системами контроля. Пока глазок Хэлла доползет сюда, ваша голова уже успеет разлететься по этому замечательному ковру, словно переспелый арбуз». Я щелкнул ограничителем Макнокера и упер ствол во взмокший лоб пухляша. «Так что, поможете мне?» «Воскресить твоего брата мы уже не сможем. Так чего тебе надо?» «Отправь уведомление о том, что задание выполнено». «Я не имею права. Оперативники должны вернуться на базу». «Имеете или нет, уже не важно. Вы, главное, отправьте уведомление. Мой брат мертв, увы и ах». «И на кой черт тебе все это? Ты же не собираешься мстить?» «Я просто угоню этот корабль». «О, не переживай, тебя с экипажем я высажу на ближайшем маяке. — с усмешкой ответил я. «Ладно». Запыхаясь, трибун медленно поднялся и сел в кресло. «В мое время такого бардака не было. Все стиратели были примером для подражания. А во что превратился ты?» «О, боюсь, что наши общие коллеги сделали меня таким». Злорадно улыбнулся я, продолжая тыкать макнокером в голову пухлиша. «Вам не рассказывали, что со мной случилось?» «Несчастный случай». Трибун трясущимися пальцами отправил уведомление, что Анатолий Демидов успешно ликвидирован. «Да ладно! Меня взорвали в вирт-капсуле! Свои же мрать однополчане!» «Это прискорбно». «Так, теперь медленно отключай Хэлла». «Но зачем? Как ты будешь рулить без навигации и искусственного интеллекта?» Трибун с непониманием уставился на меня. «Вот этими вот ручками! Давай, Рохля, у меня мало времени!» «Хорошо». Пухляш благополучно отключил Хэлла. «Ох, как хорошо, что 100 лет назад убрали обязательное подтверждение у каждого трибуна базы, иначе все оказалось бы намного сложнее. А теперь пиши сообщение, что вы полетели на следующее задание». «Пишу». Пухляш зашел в общий поток связи и отправил уведомление. «И отключай общую связь». «Но какой в этом смысл?» «Отключай». «Понял». Трибун тяжко вздохнул и отключил связь. В дверь начали стучать. «Опа». Я отошел на 2 шага назад. «Блокируй дверь». «Я не...» «Блокируй дверь, живо!» Пухляш покорно подошел к двери и заблокировал ее тумбочкой. «А теперь...» Я оглянулся по сторонам. «Блокируй все спасательные капсулы». «Но это невозможно», — возмутился трибун. «Я могу заблокировать только обычные, но 10 капсул для трибунов все равно останутся в работе». «Плевать. Все равно никто не посмеет угнать капсулу трибуна. Блокируй». «Хорошо». Пухляш покорно заблокировал все спасательные капсулы для персонала, а дверь, как мне показалось, уже начали долбить при помощи тарана. «Меняй протокол доступа. Теперь только ты сможешь все включить». «Зачем тебе это?» «Хочу, чтобы ты ощутил свою важность», — злорадно проурчал я. «Теперь ты хозяин положения. Разве не к этому ты стремился всю свою жизнь?» «Но это же как-то неправильно». «Ты и только ты. Давай». «Хорошо». Тяжко вздохнул трибун и принялся менять протокол. По идее, при обычных условиях программа автоматически откатывает все обратно через 5 минут. То есть остальные трибуны без особых проблем смогли бы все подключить обратно, а этого нам не надо. «Готово. Теперь только я смогу отменить все настройки. И я сделал так, что ты не сможешь управлять кораблем». Пухляш резко изменился в лице и злорадно улыбнулся. «Идиот! Ты думал, что я тебя не уделаю?» «О, нет!» — я обреченно закатил глаза. «Что ты натворил?» «Ха! Убирай свою пукалку и руки за голову. Будут еще тут всякие ублюдки диктовать мне свои условия». «О, как же так?» Я издевательски похлопал трибуном по плечу. «Что же мне делать теперь? Может быть, реально сдаться тебе?» «Что за идиотский цирк?» «Согласен. Цирк, который малость подзатянулся. Что ж, ты поработал на славу. — холодно произнес я, положив указательный палец на спусковой крючок. — И теперь пришло время прощаться. — Эй, ты же обещал, что просто угонишь корабль! — запаниковал трибун. — Какого черта? — Я солгал. Гулкий звук выстрела отразился от стен, а затем устремился в вентиляционную шахту. Кровавые брызги окропили дорогущий ковер, и бездыханное тело трибуна рухнуло на пол. Охота началась. Худшие опасения Лата сбылись. На Хоул-Дрогоне был введен режим полной мобилизации. Всюду выли сирены. Бегали вооруженные группы местной стражи вперемешку со стирателями, а под потолками мигали ярко-красные проблесковые маячки. Мало того, что Конса каким-то совершенно невероятным образом смог проникнуть на базу, так еще и умудрился взять в заложники трибуна Малика. Это очень серьезное преступление против Сената, и теперь так просто Конса точно не уйдет. Но недаром говорят, что беда не приходит одна. Основной проблемой сейчас стало то, что Малик отключил практически все системы и зачем-то передал себе права на единоличное управление кораблем. В центральный компьютер теперь не зайти. Откат не сделать. Иск-ин не подключить. И что самое хреновое, даже помощь не позвать, потому что Малик отрубил связь. То есть база просто превратилась в недвижимость. Этакую огромную консервную банку, что просто так болтается посреди космоса. «Открыли!» —